Эпилог. Сентябрь 2017 года. День посещений. 1. Улик против меня было множество. Пресса и местные телеканалы заранее признали меня виновным и объявили монстром на основании скудных утечек из полицейского управления. Я предпочел не давать показания, решив выждать и посмотреть, как карты лягут. До тех пор, пока нет подозрений в отношении моего сына, я буду чувствовать себя спокойно, поступая так. А дальше я не заглядываю. Время покажет. Когда меня обнаружили, я был весь в крови, а рядом лежал отец с перерезанным горлом, рана длиной 6 дюймов. Дом безгласия полиция нашла той же ночью, и отрицать мое пребывание там невозможно. Судебная экспертиза, черт бы ее побрал. Не забывайте и о том, что грузовик Дики Гаскинса стоял припаркованный перед домом моих родителей. Время покажет. Моя линия защиты на данный момент проста — держать язык за зубами. Как я скучаю по детям, невозможно описать. Я испытываю боль ежедневно и ежечасно. Однако я спас старшего сына, и это придает мне сил. Поверил ли я в ту чушь, которую несли мой отец и Гаскинсы? Все эти мутные разглагольствования, проклятия, исцеления, пакты и гонения? Нет, ни на секунду. Однако обряд пробуждения сработал, и мой сын вроде бы выглядит нормальным, насколько возможно в текущих обстоятельствах. Дважды в неделю он посещает психотерапевта. Дети перевелись в школу в Колумбии, 45 минут езды от места моего заключения, а также недалеко от безутешной бабушки. Андреа заботится о всех четверых, как о своих собственных, хотя я никогда не просил ее об этом. Я любил ее в юности и люблю ее сейчас. 2. День посещений в тюрьме. Я сижу на пластиковом стуле, самой худшей конструкции, какую только можно вообразить. Он впивается в задницу, причиняя жуткую боль. Передо мной столик, за ним стеклянная перегородка, рядом висит древний телефонный аппарат. Андреа сидит по другую сторону, четверо детей стоят у нее за спиной. Всякий раз от этой картины у меня слезы наворачиваются на глаза, и я никогда не пытался их скрыть. Снимаю трубку, стараясь не думать о миллионах бактерий на ее поверхности. Андреа делает то же самое. «Привет, ребята!» — кричу я, зная, что они могут кое-что расслышать сквозь стекло. «Вы сделали мой день! Боже, какие вы красивые!» «Мы по тебе жутко скучаем», — говорит Андреа. «Самое чудесное, что она действительно скучает. По глазам вижу». «О, представьте себе, я скучаю еще больше. По всем вам». «Есть новости?» — спрашивает она с шаловливым огоньком в глазах. Любого Санта-Клауса заткнет за пояс. «Целая куча. Вокруг сидит столько интересных людей. Имел занимательную беседу с грабителем банка. А еще на неделе прочел книгу. Гарри Поттер и что-то там еще. Ну и билиберда, скажу я вам». «Папочка, как не стыдно!» — вопит Хейзел по ту сторону стекла. Я коварно хохочу. Уэсли улыбается, Мейсон улыбается, Логан на коленях у Андрея улыбается. Даже Хейзел улыбается с немым укором. Дочке не нравится мой словесный понос. Дети не могут полностью скрыть ненависть к обстоятельствам, мысли о степени моей виновности, отвращение к тюрьме и к моему в ней пребыванию. Однако они стараются скрыть это, а их любовь ко мне делает задачу выполнимой. У меня нет способа узнать текущее психическое и эмоциональное состояние старшего сына. Выглядит он неплохо. До прихода семьи я поклялся, что постараюсь об этом не думать во время визита. Дети говорят по очереди, вырывают друг у друга трубку, при этом крича так, что могут разбудить даже мертвых заключенных. По слухам, они похоронены во дворе для прогулок. Мы болтаем о видеоиграх и хлопьях для завтрака, баскетболе и танцах, фильмах и музыке, пересказываем сплетни о знаменитостях и обсуждаем, кто в какой костюм нарядится на Хэллоуин. Уэсли шутит, что в мою честь оденется каторжником. Добрый знак. Похоже, сын постепенно опять превращается в мальчишку, которого я знал раньше. Наверное, часть меня начинает верить, что его мозг заблокировал недавние события. Ведь то же самое произошло со мной почти 3 десятилетия назад. Надеюсь, что это так. Гаскинсов больше не осталось, никто не явится к нему в будущем и не встряхнет память. Увы. Время посещения подходит к концу. Истекает время разговоров, воплей, смеха. «Мы придем через неделю», — обещает Андреа, целуя пальцы и прикладывая их к стеклу. «Я делаю то же самое. Дети повторяют за нами. Наиболее близкое к групповому объятию действия». «Чудесно! Я люблю вас всех. Реально люблю». Как правило, мой голос срывается, и я не чувствую стыда. Они уже почти ушли. Охранник открывает дверь. И тут Хейзл внезапно бросается обратно к окну и хватает трубку. Никто не успевает ее остановить. Я свою трубку уже повесил, и теперь поспешно снимаю вновь и прижимаю к уху. «Папочка!» «Да, милая». «Забыла сказать. Мы были в бабушкином доме, и я поняла, что ты не делал ничего, в чем тебя обвиняют. Ну, то есть я и раньше это знала, зато теперь знаю точно. И все закончится хорошо. Мы победим. Он обещал». «Ты меня так порадовала, доченька. Постой, а кто обещал?» «Прадедушка Финчер. А он никогда не лжет, правда?» Она не ждет ответа. Кладет трубку и догоняет Андреа и остальных детей. Я смотрю, как она уходит. Смотрю, как все уходят, и машу рукой, пока не закрывается дверь. Прадедушка Финчер. Хм, надо же. Я так и знал, что шельмоватый призрак однажды мне поможет. Читал Игорь Князев.